Москва, Лефортово, медсанчасть, ноябрь наши дни. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я сразу с порога. «Спасибо. Намного лучше», — тихим слабым голосом ответила Тетерникова. «Я вот тут вам принесла витаминов», — поставила я на тумбочку пакет. «И врач сказал, что у вас был гипертонический криз. Раньше вы страдали повышенным давлением?» «Нет, не страдала. Наверное, всему виной возраст и нервы. Вы, когда сказали про Леву, перед глазами все поплыло, думала, упаду. Но теперь все в порядке, мы можем продолжить». «Спасибо за понимание. Дело не терпит отлагательств, речь идет о безопасности государства. Напомните, на чем мы остановились?» «На том, что Тетерников с Ильиным начали работать над созданием самолета-невидимки, и на Каменева пришла анонимка. Да, так вот, новую модель испытывали где-то под Воронежем, там все прошло совсем не так, как ожидали. Самолет И-16 взлетел, пропал и не вернулся. Каганович был в ярости, он уже доложил Сталину о полном успехе эксперимента. Тетерников очень переживал, много пил и говорил, что всему виной неполный или неправильный перевод, и все время проводил на работе. Я не знаю, что там у них произошло на самом деле, но вскоре Ильина арестовали. Из конструкторского бюро Каменеву позвонила его очередная пассия, поджала губы Маргарита Петровна, и предупредила. Раньше он никогда не носил с собой оружие, а тут не расставался с пистолетом ни днем, ни ночью, у него был наградной. До этого он держал его в сейфе. После того, как арестовали Ильина, он перевез ко мне все свои рабочие бумаги и, главное, перевод скифского текста. Но он был неполный. Каменев все никак не мог его закончить. Вскоре он заметил за собой слежку и перестал ездить в Большой Гнезняковский. А потом... Тетерникова заплакала. Потом он застрелился. А через 10 минут после того рокового выстрела в приемную зашли НКВДшники с постановлением на обыск и арест. «Скажите, вы не знаете, а к Каменеву никто не заходил непосредственно перед выстрелом?» «Заходил, но я не видела, кто. Девчонки сказали, какой-то капитан из НКВД». «Капитан? Хорошо. А в приемной был кто-нибудь? Секретарша или посетители?» «Тоня. Это секретарша Каменева. Мне потом рассказывала, что этот капитан зашел к профессору, они поговорили минут 5, а потом этот посетитель вышел в приемную и попросил принести 2 чашки кофе. Селектор почему-то не работал. Она вышла из приемной и вот. А капитан куда делся?» «Тоже вышел, наверное. Там такая паника началась, а тут еще НКВДшники приехали обыск производить, а там труп». «Понятно. А что было дальше?» «Вечером мне в дверь позвонили, я открыла. Мне сунули в нос какую-то бумагу, сказали, что это ордер на обыск и арест. Я плохо помню. Я была беременна на 8-м месяце, и вся эта нервотрепка. Вы почувствовали себя плохо?» «Да. Они приказали мне одеться, спуститься вниз и ждать их у подъезда. Вам не показалось это странным? Обычно находят понятых, и обыск проводится в их присутствии, а присутствие хозяина квартиры также обязательно». «Показалось. Но я сама им сказала, что мне не хватает воздуха, и потом, куда бы я делась от них с таким животом?» «И они такие добрые, выпустили вас одну из квартиры. Вам известно, что обыск и арест — такие же следственные действия, как и прочие. Ладно, проехали. Что было дальше?» «Я вышла к машине, поискала глазами воронок, но не увидела. И, решив, что машина стоит на улице Горького, хотела уже выйти туда, но тут подъехала черная легковая машина и остановилась у другого подъезда. Я еще подумала, за кем-то еще приехали. Оттуда вышли трое и, переговорив с дежурной по подъезду, направились ко мне». «А дальше?» «А дальше их старший, рыжий, с нерусским говором, прибалт, наверное, остался со мной на улице. Потом я узнала, что фамилия его Урбонос, а те двое, приехавшие с ним, вошли в подъезд. И почти сразу раздались выстрелы. Капитан засунул меня в машину, а сам тоже бросился в подъезд». «Хорошо. Урбонос бросился в подъезд. А что было потом?» «В квартире он открыл окно и сверху позвал водителя, Как только водитель зашел в подъезд, раздался еще один выстрел, и почти сразу из дома выбежал Урбонус, сказал мне, чтобы я молчала как рыба, и пошел вызывать своих. То есть, иными словами, вы хотите сказать, что Урбонус застрелил водителя? Ну, не сам же он застрелился. Вас потом спрашивали, как все было? Да. И что вы сказали? Я сказала, что все время сидела в машине и ничего не видела, как он и приказал говорить. Зачем вы солгали? Он сказал, что если я скажу правду, то никогда не увижу свою дочь. Понятно. Дальше вас отвезли на Лубянку и стали допрашивать? Да. Понятно. А что они хотели узнать? Кто был в вашей квартире и расстрелял сотрудников НКВД? Нет, я сама удивилась, но меня спрашивали только о бумагах Каменева. Что вы ответили? Что понятия не имею, где эти бумаги. А на самом деле? На самом деле они все время находились в тайнике, в подсобке, на Большом Гнезняковском. А где они сейчас? Их у меня нет. Все рукописи Каменева и бронзовые пластины я отдала Льву еще в 1945 году. Это он нашел вас в Германии и сделал новые документы? Да. Он нашел меня через американское представительство Красного Креста в Берлине. Они же и выдали мне новые документы и привезли к шлагбауму КПП советской зоны оккупации, где меня встретил Лев. То есть вы утверждаете, что передали все бумаги Каменева Тетерникову и больше их не видели? Почему? Видела. Я вам говорила, что мы поженились в 47-м, но жить стали вместе сразу, как вернулись из Германии. Тетерников почти 10 лет потратил на окончательный перевод текста. Он, в отличие от Каменева, никогда не имел способности к языкам. Вернемся в 1937 год. Расскажите, что было дальше. А дальше я родила девочку, назвала ее Лиза в честь своей мамы. Ее сразу забрали у меня в дом малютки, а я отправилась в лагерь в Мыюте. Самое страшное было то, что через 8 месяцев туда же приехал начальником Урбонус. Это был настоящий ад. Я даже хотел несколько раз покончить с собой, он почти каждый день вызывал меня и насиловал прямо в кабинете. Ему доставляло удовольствие унижать меня, ведь я знала его тайну. Что он хотел от вас? Он хотел знать, где архив Каменева, а что я могла ему сказать? Предать память отца моего ребенка, тем более я ему не верила. Он обещал найти вашего ребенка и помочь воссоединиться с дочерью? Да. Только я почему-то всегда знала, что отдай я ему архив, и в тот же день меня закопают на местном кладбище, в общей могиле, без опознавательных знаков. У нас умирали десятками от пневмонии, туберкулеза, разных инфекций, а лечить нас, врагов народа, никто не собирался. Так что расправиться со мной он мог запросто. Никто бы ничего не заподозрил, он там был бог и царь, хотя я и сама бы удавилась, если бы не дочь. Найти ее стало смыслом всей моей жизни. Как вам удалось найти ребенка? Мне помог Тетерников, простите, но после того, что вы мне рассказали про анонимку, язык не поворачивается называть его по имени. Давайте вернемся в Мыюту. Скажите, как вам удалось осуществить побег? Мне помог молодой лейтенантик, заместитель Урбонуса. В соседнем бараке умерла от тубика, простите, от туберкулеза. Маша Рассказова не дожила до УДО всего один день. Лейтенант устроил так, что я по ее документам вышла на свободу, а рассказываю девчонке, зашили в брезент и похоронили под моим именем. Риск, конечно, был огромный, но Урбонуса как раз вызвали в управление, и за него на хозяйстве остался лейтенант. Вы не пытались разыскать после войны этого лейтенанта? Нет. Я знала, что он погиб под Юхновым. Свидетелем его смерти был Тетерников. Так что лейтенант этот спас меня во второй раз, рассказав Тетерникову, что я жива и под какой фамилией меня искать. Видите, как бывает, а я даже, как звали этого лейтенанта, не запомнила. Горько вздохнула женщина. Вернемся к архиву. Значит, вы утверждаете, что архив, равно как и элементы скифского щита, Тетерников забрал с собой в экспедицию на Алтай. «Совершенно верно. Видимо, там черти и прибрали обратно эту проклятую железяку. Но на месте гибели вашего мужа и дочери рукописи части щита найдены не были. Как вы можете прокомментировать это?» «А никак», — пожала плечами Тетерникова. «Где-нибудь лежит себе и гниет потихоньку, а может, и ваши прибрали». Тетерников говорил, что щит этот — прямая дорога к вечной жизни и богатству. «Вот он и пожил», — горько улыбнулась Маргарита Петровна. «Давайте поговорим о вашей немецкой эпопее», — как можно беззаботнее спросила я и сразу заметила, как тень пробежала по лицу женщины. «Немцы погрузили вас в вагон и отправили в Германию. Что было дальше?» «На станции Знобь нас отсортировали, загнали в вагоны для скота и отправили в Брест-Литовск. По дороге из еды выдавали полбуханки хлеба на 5 человек. Там провели дезинфекцию и отправили дальше. В декабре выгрузили в Берлине, построили и повели. Трудовой лагерь находился в районе Баум-Шуленвек. Жили в бараках по 24 человека, кормили нас брюквой, шпинатом и картошкой. На ногах мы носили деревянные колодки, а на рукаве голубую повязку с надписью «Ост». Маргарита Петровна, старайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Хорошо, тогда спрашивайте вы. За какие провинности вы оказались в концентрационном лагере? Начиная с 44-го года нас гоняли на разбор завалов после бомбежек, и однажды в руинах мы нашли целую пачку продуктовых карточек. Но мы не знали тогда, что они погашены, и пошли с ними в магазин. Там все вскрылось, и хозяин магазина вызвал полицию. Нас отвезли в участок, а оттуда в концлагерь Берген-Бельзен в пригороде Целле. Там меня и нашел герр Байберфелл. Бобер, так его звали все наши. Он сдался в плен и работал на немцев. Но не для проформы, а по-настоящему, не за страх, как говорится, а за совесть. Я сразу узнала его. Это был водитель начальника 7-го управления ГУЛАГа. Он приезжал к нам с проверкой в Мыюту. Урбонос тогда отдал меня и еще одну девушку им на ночь. Призвились они тогда хорошо, а я полгода в синяках ходила. Меня они отделали так, что даже Урбонус меня месяц не трогал, а в концлагере его боялись как огня, и если он забирал кого-то из барака для беседы, то этот человек никогда не возвращался. Иуда не жалел ни женщин, ни детей. «Описать его сможете?» — спросила я. «Отвратительный тип. Высокий, под 1,90 м, на вид лет 30, лицо широкое, тяготеет к квадратной форме, тяжелая нижняя челюсть, взгляд недобрый, оценивающий. Особых примет я не заметила, ходил всегда в гражданской одежде. Имя Валерий, но это не точно. Да вы и сами можете все узнать в архиве. Водитель, сержант, возил начальника 7-го управления ГУЛАГа». «Хорошо, что он хотел от вас?» «Во-первых, он тоже сразу узнал меня и сразу пригласил на беседу. Там расспросил про меня все и неожиданно вернул обратно в барак. Через 2 недели у нас состоялась еще одна встреча. Он спросил, хочу ли я жить, и дал подписать несколько бумажек, в суть расписок я не вникала». «Почему вы решили тогда, что это были именно расписки?» «Ну, а что еще это могло быть, как несогласие на добровольное сотрудничество с фашистами?» «Он был далеко не дурак, и, посмотрев мои документы, сразу все понял, что никакая я не рассказывала о Федорова, и сразу объяснил, что ждет меня на родине за побег из лагеря, я все поняла». «А что он хотел от вас?» «Вы будете удивлены, но то же, что и все, архив Каменева». «А откуда вообще немцы могли узнать об этих бумагах, как думаете?» «Не знаю», — развела руками Тетерникова. «Возможно, от самого Каменева». «Вот сейчас не поняла, поясните». «А что тут пояснять? Вы могли бы и сами догадаться, вы же знаете о его экспедиции на Тибет в 1932 году». «Я сама там не была, но знавала одного человека, который был там и даже водку с немцами пил». «Вы хотите сказать, что маршруты экспедиции Каменева и экспедиции штурмбанфюрера СС Эрнста Шефера пересеклись в Гималаях в 1932 году? «Этого я не знаю, но думаю, что человек, который мне это рассказал, врать бы не стал», — пожала плечами Маргарита Петровна. «Кто этот человек?» «Теперь уже не важно, он погиб во время войны». «Но тогда получается, что Каменева хотели арестовать за реальную измену родине?» – удивилась я. «А вы что же думаете, что тогда хватали людей просто так?» «Ошибаетесь, милочка», – разозлилась Тетерникова. «Все не так просто. И НКВД, поверьте мне, вашей конторе 100 очков форы дало бы. Вот так. успокойтесь, пожалуйста. И вспомните, вы встречались с Бобром Валерием, назовем его так, после войны? Нет. Перед освобождением лагеря англичанами он ушел с немцами. Больше я его не видел, а, наверное, сгинул нелюдь. Ну, хорошо, вот мы с вами незаметно и подошли к третьей части марлезонского балета, сказала я, доставая листок бумаги в прозрачном файле. Что, простите, не поняла Тетерникова. Да это я так, вздохнула я, о своем, о девичьем. Я сейчас оставлю вам копию одной банковской выписки и пойду покурю, а вы пока ознакомитесь и соберетесь с мыслями. Вопросов у меня еще будет очень много. С этими словами я протянула файл растерянной женщине и вышла из палаты.